Растолстели христиане, ходят в новых пиджаках, улыбаются шикарно, носят перстни на руках. Из послания к Тимофею лезет в мысли резкий стих, но надежду я имею, это точно не про них. Очень часто наши братья проповедуют про крест, про любви святой объятия и садятся в Мерседес. И потом их не догонишь, чтобы дружески обнять, потому и тяжело им скорби ближних разделять. Но зато я в это верю, Дух Святой им говорит, их душа за толстой дверью состраданием горит. И внутри они мечтают все имение раздать, никогда не осуждая, никого не обижать. А еще им снятся дали ширь неведомой земли, где Христа никто не знает, проповедуют они. Смело, как страдали Стефан, видя в небе Божий трон, и мольба перед расстрелом обрывает этот сон. А еще на теплом пляже про замерзшую Сибирь кто-то вдруг из них расскажет, сердце заболит про мир. И решают бросить жребий, кто из них пойдет туда. Удивительно, монетка на ребро встает всегда. Спел я песенку, друзья, вам, и на лицах вижу смех. Хорошо, что мы-то с вами лучшие и святее всех. И про нас никто не скажет, не подумает никто, что мы как-то непонятно ходим-бродим за Христом. Что мы как-то непонятно ходим-бродим за Христом.